Их предводитель Манбар объявил колонистам, что за ним идут два испанских корабля, захваченных им, и что капитанам этих кораблей он приказал бросить якорь у берегов Сент-Кристофера. Эти приятные известия были встречены местными жителями с радостными восклицаниями, и Манбар едва не отнесли на берег на руках с триумфом. Как он и объявил, через 4 дня два испанских корабля бросили якорь в острове Сент-Кристофер. Над кастильским флагом, перевернутым в знак унижения, гордо развивался французский флаг. К ужасу, охватившему даже самых мужественных на бушприте, на блиндегафелях, на реях этих кораблей висели трупы. По приказанию Манбара экипаж этих кораблей был повешен. Не пощадили ни одного юнги. Предводитель французских авантюристов великодушно передал груз с обоих кораблей колонистам, потребовав взамен только землю, на которой он мог бы построить себе жилище. Это требование тотчас было встречено согласием. Матросы разгрузили люгер, сошли на берег и принялись обустраиваться. Манбар был человеком молодым, 28 лет, с мужественными и резкими чертами лица, с пристальным и проницательным взором. Выражение его физиономии было насмешливо и жестоко, матовая бледность придавала ему еще большую необычность. Высокого роста, крепкого сложения, но гибкий и грациозный, он отличался изяществом, благородными манерами, кроткой и изысканной речью. Этот господин производил странное впечатление на окружающих и на тех, кого с ним сводил случай. Люди чувствовали одновременно и антипатию, и влечение к этому необычному человеку, который, немало не заботясь о том, подчинял всех своей воле, заставлял повиноваться одним мановением руки или просто нахмурив брови. По-видимому, он жил только когда находился в гуще битвы, когда трупы валились около него, кровь текла под его ногами, вокруг раздавался свист пуль, смешиваясь с грохотом пушек, и когда он, опьянев от порохового дыма и резни, бросался на палубу испанского корабля. Вот что говорили его товарищи тем, кого поражала его необычайная внешность и кто хотел больше узнать о нем. Но кроме этих скудных сведений не было ни малейшей подробности из его прошлой жизни. Когда колонисты поняли, что все их вопросы остаются без ответа, они перестали задавать их, тем более что прошлая жизнь Манбара не только их не касалась, но и не очень-то интересовала. Авантюрист оставался на острове ровно столько, сколько было необходимо, чтобы сносно обустроить свое жилище. В один прекрасный день, не предупредив никого, он перебрался на люгер с людьми, которых привез с собой, оставив 6 человек на острове для присмотра за новыми владениями, и отплыл в неизвестном направлении. Через месяц он вернулся, ведя на буксире испанский корабль с богатым грузом и со всей командой, висящей на реях. Так продолжалось целый год. Манбар уходил в море и всегда возвращался с добычей и с вражеской командой, подвергнутой повешению. Слухи о смелости отважного корсара достигли Франции. Тогда дьепские авантюристы, понимая, какую пользу они могут извлечь из корсарства, снарядили суда и на острове присоединились к Манбару для совместных набегов на испанцев. Флибустьерство вступало в новую, организованную фразу. Манбар построил свое жилище на том самом месте, где впоследствии англичане воздвигли батарею. Эта позиция была выбрана очень удачно, и в случае нападения было легко не только обороняться, но и отражать натиск неприятеля со значительными для него потерями. Жилище это, выстроенное из бревен и покрытое пальмовыми листьями, возвышалось почти на самом краю скалы, откуда можно было видеть большую часть острова и море на много миль вокруг. До скалы, возвышавшейся отвесно на 40 метров над морем, можно было добраться не иначе, как по узкой и неровной тропинке, перегороженной через определенное расстояние крепкими палисадами и глубокими рвами. Небрежно переброшенные доски, по которым необходимо было проходить, легко было снять в случае тревоги. Две пушки, поставленные на вершине тропинки, надежно защищали подходы. Дом разделялся на 5 комнат, довольно больших, меблированных с роскошью и комфортом, довольно странным на таком отдаленном острове, но это вполне оправдывалось ремеслом хозяина, который выбирал для себя мебель из награбленной добычи. На длинном шесте, вбитом перед домом, развивался белый флаг корсаров, который Манбар менял иногда на черный. В середине были изображены череп и 2 кости, крест-накрест. Флаг зловещий, показывавший, что побежденные не должны ждать пощады. Однажды, в конце мая, через 1,5 года после прибытия Манбара на остров, несколько человек свирепого вида и с грубыми ухватками, вооруженные с ног до головы, шли, разговаривая между собой по тропинке, которая вела на скалу, где возвышался дом Манбара. Было около 10 часов вечера. Ночь стояла тихая и ясная. Мириады звезд сверкали на небе. Луна щедро поливала свой белый свет. Воздух был так прозрачен, что даже самые маленькие предметы виднелись на далеком расстоянии. В воздухе не замечалось ни малейшего дуновения ветра, в листьях деревьев ни малейшего шелеста. Море, спокойное, как зеркало, с тихим и таинственным шепотом плескалось у песчаного берега. Бесшумно летали светлячки и иногда касались спутников, которые небрежно отмахивались от них, не прерывая разговора, по-видимому, очень их интересовавшего. Людей было 5. Все находились в расцвете сил. Движения их были энергичны и резки, лица дышали смелостью и чрезвычайной решимостью, плечи были несколько сгорблены, а по походке и размахиванию руками с первого взгляда можно было узнать моряков, даже если бы их костюмы не свидетельствовали об этом со всей очевидностью. «Ба!» — говорил один из них по-английски в ту минуту, когда мы начинаем прислушиваться к их разговору. «Надо посмотреть. Не все то золото, что блестит». «Ты по своей похвальной привычке, — отвечал другой, — начинаешь высказывать сомнения». «Нет, — с живостью отвечал первый, — только опасения». «Наконец-то мы узнаем, в чем дело», — сказал третий. «Мы уже прошли половину тропинки, слава богу». «Этот демон Манбар, — продолжал первый, — отлично выбрал место. Какой вид! Его дом неприступен». «Да, не думаю, чтобы испанцы отважились на приступ». «Только бы, — прибавил этот человек, вдруг остановившись, — нам не пришлось идти понапрасну. Застанем ли мы Манбара дома?» «Ручаюсь вам, красный чулок, что Манбар дома. Будьте спокойны». «Откуда вам это известно?» — осведомился тот, кто носил странное прозвище «Красный чулок». «Разве вы не видите, что развивается его флаг?» «Это правда. Я не обратил внимания». «Но теперь-то вы видите, я полагаю, если только я не ослеп». «А, — сказал один из флибустьеров, который до сих пор молчал, — мы все-таки не знаем, для чего нас созывают».